Глава 5. Отступать поздно. Дель. Селена все пыталась выпытать, с чего это на мне куртка Тейрона, но я не стала ей отвечать, не хотелось делиться с ней произошедшим. Мне было так стыдно, я старалась не смотреть на Тейрона, но он ничем не выдавал полученные обо мне знания. Привела себя в порядок после уличных занятий, переодела форму и направилась на лекции. Селена так и продолжала жужжать над ухом, строя нелепые предположения о Тейроне, решившем таким способом обратить на себя мое внимание. Но я знала, что это не так. Его взгляд был холодным и не выражал ни капли заинтересованности. Просто он, заметив, что я попала в беду, не смог пройти мимо, проявляя свое благородство. «Будь с ним внимательна, хорошо?» — надоедала Селена, шагая рядом. «Он нищий. Неудивительно, что дочка герцога ему вдруг стала интересна». «То есть...» Посмотрела я на нее, испытывая некоторое раздражение. «Я могу заинтересовать парня только титулом своего отца? Так, что ли, получается?» Не знаю, почему меня это так задело. Скорее всего, дело в эмоциональных качелях, вызванных критическими днями. «Нет, почему же?» – захлопала ресницами Селена, прикусывая язык. «Просто ты, ну, как бы это сказать?» «Как есть, так и говори». Напирала я на девушку, которая, пусть и считала себя моей подругой, но временами я сомневалась в этом. «Просто ты всегда такая серьезная», — поморщилась Селена. «Постоянно сидишь, уткнувшись в свои пособия, что-то там выписываешь, гулять ни с кем не ходишь, ты словно старуха. Если сначала парни и пытались привлечь твое внимание к себе, то потом поняли, что это бесполезно». «Мы молоды», — широко улыбнулась девушка. «И молодость наша не бесконечна. Нужно пользоваться моментом, гулять с мальчиками, веселиться, временами терять голову», — хихикнула она. «Извини», — мой голос был равнодушным, а злость в груди становилась все отчетливее. «Что не оправдало твоих ожиданий? Если ты бегаешь от парня к парню и считаешь это весельем, то в моем понимании это аморально». «Дель», — ахнула Селена, широко распахнув глаза. «Ты...» — девушка хотела сказать что-то еще, останавливаясь. Но я не стала ее слушать, продолжая идти дальше. Достаточно. Я поняла, какого она обо мне мнения. В аудиторию заходила взвинченной. Решила сменить место и сесть на другой ряд, подальше от Селены и Элиота, своими гляделками, который только подкидывал поленья в печь моего негодования. «Адепты!» — вскинул руки магистр, когда по коридору Академии прошелся волновой звук, оповещающий о начале лекции. «Как всем известно, проверка ваших знаний и умений не за горами». По аудитории прокатился взволнованный гул голосов. «Тишина!» — повысил голос мужчина. «В этот раз я решил усложнить вам задачу». Он обвел пристальным взглядом парней и девушек, не без удовольствия отмечая их насторожившиеся физиономии. «И принял решение, что сдавать экзамены вы будете в паре». «В паре?» — ахнул кто-то с первых рядов. «Верно. Вам предстоит проверка на сплетение магических потоков и их равномерное расширение, чтобы при снятии печати Академия устояла. И результат баллов будет зависеть не от одного адепта, он будет суммарным. Повторюсь, работа в паре. Во время экзамена вам дадут проверочный амулет, который оценит ваше умение. Если вы справляетесь на отлично, а ваш партнер или партнерша дотянул лишь до середины, то высшего балла вам не видать». Мне не понравилась эта бредовая затея магистра, но что я могла? Я привыкла отвечать за саму себя, а здесь получается, что придется и еще за кого-то. «Разбиваемся на пары», — повысил голос мужчина. Парни и девушки засуетились, загудев, а я так и продолжала сидеть без движения, чувствуя, что закипаю. Что за день сегодня? Одни сплошные расстройства. «Дель», — коснулся слуха голос Элиота. «Дель, давай будем вместе». «Вот уж точно нет», — зарычала мысленно, делая вид, что не слышу его. Многие уже определились с парами, даже Селена пересела к другой девушке, кинув на меня обиженный взгляд. У самой язык без костей, как и мозгов недостаток, еще на меня обижается. Успеваемость ниже некуда, а она все по парням бегает. Ну давай, продолжай в том же духе. «Дель!» Не давал покоя Элиот, который даже прямым текстом не понял, что я не желаю видеть его рядом с собой. «Ты меня слышишь?» «Смотрю, почти все уже определились», — послышался голос магистра. «Тейрон, Обратился он к новенькому, который, как и в прошлый раз, сидел на самом последнем ряду. «А ты почему не ищешь себе пару?» «Дель!» — уже громче позвал меня Элиот, которому захотелось чем-нибудь треснуть. Сместила взгляд в сторону новенького, прекрасно понимая, что никто с ним в пару не встанет, тем самым унижая парня. «Ну что ты молчишь? Пересаживайся ко мне!» — нудил сын друзей моих родителей. «Дель!» «Кто присоединится к Тейрону? Ну же, что за физиономии?» — голосил магистр. «Дель!» — и снова Элиот. «Магистр!» — скинула я руку, не желая, чтобы Тейрон опозорился из-за того, что от него все отказываются. «Я буду сдавать экзамен с Тейроном!» «Что?» — по аудитории прокатился зловещий рык парня, который не желал принимать то, что между нами никогда и ничего не будет. «С ним? Ты встала в пару с ним?» «Хорошо», — кивнул магистр. «Пересаживайтесь. С сегодняшнего дня все сидят со своими парами». Я поднялась со стула, направляясь к Тейрону. Но стоило встретиться с ним взглядом, как я чуть с шага не сбилась. Недовольство, раздражение, нежелание иметь со мной хоть что-то общее — все это читалось в его леденящих душу глазах. «Что ж», — храбрилась я, продолжая сокращать между нами расстояние. Слова уже были произнесены. Отступать поздно.